И тут невольно вспоминается версия Алексеева и Новокшонова. Кстати, в скором времени после звонка Ирины Александровны я получил письмо от Дмитрия Анатольевича Алексеева. То, что святая Анна не была раздавлена льдами, мы не сомневались. Она могла быть остановлена любым немецким судном, скорее всего, подводной лодкой. Святая Анна была уничтожена, а Ерминию Александровну, как женщину, немцы могли подобрать. По законам военного времени Ерминия Александровна Жданко или весь экипаж «Хуны» мог быть интернирован до конца войны. Попытки Жданко найти контакт с родственниками в 1918 году могли не увенчаться успехом ввиду революции, гражданской войны и перемещения второй семьи генерала Жданко из России. Каждая, на первый взгляд, малозначительная деталь может пролить неожиданный свет на тайну трагической экспедиции. Каждый, на первый взгляд, малозначительный факт может повергнуть в прах кажущуюся такой стройной и логичной версию дальнейшей судьбы святой Анны и ее несчастного экипажа. С таким чувством 18 августа 1979 года прочел я в газете «Труд» корреспонденцию С. Снегирева «Тайна ледяной гавани» об экспедиции, разыскивающей останки корабля Вильяма Барнса. В ней походя сообщалось, что на новой земле обнаружен столб с надписью «Святая Анна, 1914 год». Это сообщение, если оно, конечно, достоверно, а категоричность его в солидном издании, отсутствие оговорок не давали оснований сомнениям, все переворачивало с ног на голову. Выходит, святая Анна каким-то образом добралась до новой земли или ее достиг ушедший в скором времени после Альбанова второй отряд. Перед полярной зимой дрейфующие льды сковала, и его путь был не так жесток, как путь Альбанова. Но ведь летом 1914 года над новой землей летал Ян Иосифович Нагурский, и новую землю посещали спасательные суда. Впрочем, он и корабли могли их и не обнаружить, если они по каким-либо трагическим обстоятельствам так и не покинули ледяной гавани. Ведь он долетал лишь до мыса Литке. Или получилось так, что они пришли на новую землю, когда спасательная экспедиция уже свернула свои работы, например, в конце сентября? Нет, тут что-то не то. Слишком маловероятно, чтобы Брусилов или кто еще из оставшихся в 1914 году смог дойти до новой земли. Это просто невозможно. Даже Альбанову был бы не под силу этот путь. Раздираемый сомнениями, я написал Дмитрию Игоревичу Шпаро. В новоземельской экспедиции Кравченко были студенты из Московского института стали и сплавов, в котором он работает, и он, конечно, уже в курсе дела. Но первое письмо я получил от Дмитрия Анатольевича Алексеева. Он, видимо, догадывался о моем состоянии. Дело в том, что экспедиция Кравченко не нашла этот столб. Он был обнаружен еще в прошлом году то ли гидрологами, то ли еще кем. Эта неопределенность данных уже заставляет настороженно отнестись к находке, так как случаи фальсификации в подобного рода делах достаточно распространены и, к сожалению, коснулись и Арктики. Люди сейчас грамотные и часто скучающие. Расхищение исторических реликвий Севера чрезвычайно распространено, и не исключено, что какой-нибудь шутник решил внести свой вклад в раскрытие тайны экспедиции Брусилова. Я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы была проведена тщательная экспертиза этого столба. И еще одно обстоятельство, касающееся болезни экипажа во время дрейфа и смерти некоторых участников похода Альбанова. Этого вопроса еще никто не касался. Во время дрейфа на Святой Анне, по-видимому, вспыхнула эпидемия трихинеллеза, вызванная потреблением непроваренного медвежьего мяса, зараженного личинками трихинелл. В результате заболевания развивается одинамия, то есть общая слабость, особенно же в икроножных суставах. Дело иногда кончается внезапными инфарктами, особенно если человек подвергается интенсивным нагрузкам. Эта болезнь стала причиной гибели членов экспедиции Соломона Андре к Северному полюсу на воздушном шаре в 1898 году. К этому выводу пришли только в 50-х годах нашего века. Я тщательно консультировался со специалистами по этой болезни. Если вы помните, как свидетельствует выписка из судового журнала и дневника Альбанова, всех удивлял характер этой болезни, явно нецинготный. Если учесть, какую долю занимала в рационе дрейфующей шхуны медвежье мясо, и сопоставить клинические признаки трихинеллеза с симптомами болезни, описанными Альбановым, поражает удивительное совпадение. Эта же болезнь, видимо, и поразила некоторых участников похода Альбанова и послужила причиной смерти, по крайней мере, двух из них. Согласно данным паразитологов, почти все белые медведи Арктики заражены трихинеллезом, и случаи заболевания этой болезнью наблюдаются и до сих пор, когда потребляют плохо проваренное мясо. Я снова перелистал выписку из судового журнала лейтенанта Брусилова. Пожалуй, Дмитрий Анатольевич прав. 8 декабря 1914 года они убили первого медведя, и уже 15 декабря, когда у них еще в достатке было витаминизированной пищи, заболел Брусилов, на другой день Альбанов, 19-го слег гарпунер Шленский. Подтверждение этой версии было и в полученном мною вскоре письме Троицкого. Помните, на второй день после прибытия в Архангельск Альбанова пригласили в редакцию газеты «Архангельск», записали рассказ о пережитом и опубликовали в 4 номерах. Это номера со 187 по 191 за 1914 год. Любопытно, что в этой публикации есть детали, о которых он впоследствии в книге не писал –